Глава 13. Катя. Дети мирно спали в своих комнатах. Дом оглушал тишиной, царили спокойствие и привычное умиротворение. Вот только не в моей душе. Я ходила по первому этажу, нервно покусывая губы. Тело ломило от усталости, каждая мышца кричала об отдыхе. Лишь болезненное сознание на фоне сильнейшего стресса не давало покоя. Все пережитое днем снова взрывалось картинками, дрожь страха и неизвестности пробегала по телу. Поежившись, присела на диван и на какое-то время отключилась. Тут меня и нашел муж. «Кать, вот ты где. Пошли спать». «Не хочу». «Не дури. Уже давно надо видеть десятый сон». Рома присел рядом, озабоченно заглядывая в лицо. «Интересно, что он мог увидеть в слабом свете, который кидала в гостиную неполная луна?» «Ты очень бледная». «А какая я должна быть? Веселой и счастливой?» «Ром, наш брак близится к развалу, а я должна улыбаться?» «Да что опять за глупости? Наш брак никуда не близится и не приблизится. Все у нас будет хорошо. Только мне нужно время». Он опять говорил загадками, убеждая, что у нас все нормально. Но это не так. Сегодня все случилось не просто так. Это не совпадение, а намеренные поступки того, кто хочет нам навредить. И Рома это тоже должен понимать. Я очень на это надеюсь. На что время? Ты ничего не говоришь. Странные звонки ночью, странные просьбы. Что мне думать? Я отвернулась к окну, когда муж взял руку и поднес к губам. Ничего, родная. Ни о чем не думай. Это буду делать я. Повторюсь. Мне очень нужно, чтобы ты мне полностью доверяла, как и всегда. Это теперь очень сложно. Понимаю, но постарайся. Выполни то, о чем я прошу. На пару дней поезжайте в гости к твоим. Рома уверенно потянул меня встать, двумя руками крепко обнимая, целуя в макушку. Хорошо, но у меня есть одно условие. Я подняла на него лицо и заметила ухмылку. Ладно, хоть ни злости, ни презрения, а значит, продавить смогу. Торгуешься? Можно и так назвать. Мы уедем, но в воскресенье. А завтра ты проведешь полноценный день с семьей. С самого утра семейный завтрак, на котором мы выясним у детей, чего и куда бы они хотели. А потом по плану будем приятно проводить время. И в течение дня подведем детей к тому, что ты хочешь. Мне нравится. Но у меня на завтра есть дела. Севастьянов, это твоя семья. Мне плевать. Решай, как хочешь, иначе мы никуда не поедем. Злючка. Рома разжал объятия и повел в спальню. Будь по-твоему, вымогательница. Настя даже не доела свой любимый завтрак. Сырный омлет и какао. Убежала одеваться. Так ребенок радовался целому дню с мамой и папой. Олежка тоже был рад, но уже не так ярко выражал свои эмоции. Он спокойно доел, обнял папу и вышел из кухни. Рома был доволен собой, с широкой улыбкой попивал кофе и смотрел на меня. «Ты рада?» «Очень, Севастьянов». «Тогда почему не вижу улыбку?» Я сидела напротив него, и меня не отпускало чувство. Он сделал мне одолжение. Хотя, может, так оно и было. Все равно главное, чтобы дети были довольны и счастливы. Сделка есть сделка. «Вечером получишь». Сделала глоток своего любимого кофе с молоком, давая надежду не только на свою улыбку. Рома сразу ухватил суть и плотоядно улыбнулся. А почему бы и нет? Когда мы вернулись в спальню, муж прижал меня к себе и спокойно заснул, до утра не выпуская из объятий. Я же долгое время еще лежала без сна, мысленно выстраивая разговор сама с собой. Почему не могу заняться любовью с мужем? Что меня тормозит? И как много я теряю, отказывая ему? А ведь теряю больше, чем можно представить. Я все так же люблю его, остро чувствую и реагирую на все его прикосновения. Это точно все в моей голове. Тело требует ласки, и оно их получит. С этой мыслью я уснула и сладко спала, пока младшая дочь не разбудила своим громким появлением. Дети решили в первой половине дня посетить зоопарк, а после оторваться в закрытом аквапарке. Меня все устраивало. Но не Рому. Он с удовольствием отвез нас в большой зоопарк, прошел несколько вольеров с дикими животными и с умоляющими глазами отпросился у детей сбежать на пару часов. Хитрый маневр. Дети отпустили его с условием, что он будет в аквапарке кататься с ними на всех доступных горках. Прекрасный день. Довольная, что дети уставшие и счастливые, быстро уснули и села рядом с мужем в гостиной на наш любимый диван. Согласен. Надо бы почаще такой денек повторять. Рома поднял меня и усадил на себя, руками поглаживая спину под майкой. А теперь я хочу продолжение такого приятного дня. Подожди. Скажи для начала, куда ты ездил? Что за срочная встреча? Давай потом. Я безумно соскучился вот поэтому. Он вмиг стянул с меня майку и расстегнул бюстгальтер, вымещая своими действиями посторонние мысли. Я запомнила. Вцепившись в широкие плечи мужа, позволила ему полностью насладиться собой, чувствуя, как мое возбуждение начинает скапливаться внутри тела. Поерзав у него на коленях, услышала тихий стон мужа и хитро улыбнулась. Люблю такие моменты, когда наши тела говорят за нас больше, чем можно выразить словами. Ром, пошли в спальню. Не хочу. Мы давно не шалили на этом диване. Муж уложил меня на спину, скинул свою одежду и сорвал с меня остатки моей. Катька, какая же ты у меня шикарная. Севастьянов, хватит болтать. Я приподнялась на локтях, призывно маня пальчиком. Странно, но хотелось сразу остро, бурно и без прелюдий. Обычное животное соитие на грани грубости. Такое у нас бывало, но очень редко. А сейчас хочу, не могу. Пружиной возбуждения сжимается, пульсируя и требуя выхода. На деле показала мужу, что хочу его, рукой блуждая по его телу. Рома рыкнул, навис сверху и завладел моими губами, прикусывая нижнюю, слегка посасывая. «Ром, потом. Давай сразу». Смогла выдохнуть в его губы, теснее прижимаясь. Медленно погружаясь, муж шумно выдохнул и закрыл глаза в блаженстве. Крепко сжав его ногами, я подалась вперед, позволяя полностью оказаться во мне. Рома на секунду замер, открыл глаза, прошелся губами по скуле, шее и начал раскачивать ритм. Мое тело словно сошло с ума. Разум напрочь отключился. Остались я, мой муж и наши сплетенные тела, двигающиеся в унисон. Руки Ромы гуляют по моему телу, пуская токи во все конечности, доводя до исступления. Он нежно и настойчиво приближал мое удовольствие, продолжая врываться в меня. Я уже не могла сдерживаться и сквозь стиснутые зубы постановала, чувствуя, как очень скоро меня разорвет на ошметке от самого яркого оргазма. «Рома!» «Давай, родная, сделай это для...» Вспышка оргазма слепит, дыхание прерывается и сбивается. Я теснее прижимаюсь к мужу, падая в глухую вселенную эйфории. Рома ждет, пока меня отпустят, и снова начинает резко двигаться. Слегка приподнимает сильными руками и еще глубже входит. А я ладонями исследую такое любимое и родное тело. Нравится чувствовать, как под пальцами перекатываются мышцы и как удовольствие мужа накрывает его с головой. Рома успевает выйти и со стоном финиширует мне на живот. «Всегда так хочу». Он подхватывает футболку и вытирает свои следы, потом ложится рядом и бережно укладывает на свою грудь. А я могу только кивнуть. Дыхание еще сбивчивое, сказать ничего не получается, тело и сознание словно в невесомости. А мне уже хочется повторить. Давай полежим немного и пойдем в спальню. С удовольствием. И еще раз повторим. Я разбудил в тебе ненасытную львицу. Это плохо? Это прекрасно, родная. Мам, а бабушка Наташа не выкинула куклу? Настя, уже пристегнутая в детском кресле, болтала ногами, готовая к долгой поездке. «Не должна, ягодка. Олеж, все взял?» Я напомнила сыну про школьный рюкзак. Школу он пропустит, но это не значит, что будет халявить. Сын кивнул, не отрываясь от мобильного. Рома стоял рядом и наблюдал за последними сборами. Наши немногочисленные пожитки он уже погрузил в багажник. Ночью уже в спальне мы еще пару раз повторили наш бурный секс, а потом спали до 10 утра, как убитые. Дети сами встали, умылись и даже позавтракали. Олег приготовил сестре ее любимое какао и готовый завтрак с молоком. Меня одновременно гордость за сына брала и стыд, что дети не стали нас будить и дали выспаться. Такого никогда не было. А тут такая взрослая самостоятельность. Обещай, как только приедете, сразу мне позвонишь. Рома обнял и поцеловал в лоб. Обещаю. А ты обещай не баловаться и быстро разобраться со всем этим. Показала кавычки пальцами. Муж сразу понял и кивнул. Обещаю. Как только, так сразу вас вызову, и вы приедете. Будь осторожна. Рома открыл ворота и вышел, пропуская мою машину со двора. Последний раз, взглянув на мужа, нажала на клаксон и выехала на дорогу. Настюшка еще долго махала папе в окно. Мы ехали к моим родителям, но прежде придется постоять в такой привычной часовой пробке из города. С каждым километром сердце все больше давало о себе знать. Оно поднывало и сжималось, вызывая неприятные чувства в груди. Мысли крутились вокруг мужа и этого Саши. Что такого будет делать Рома? Почему ему понадобилось, чтобы нас не было дома? Столько вопросов.